инвалидов по зрению. Например, при помощи светоощущения, позволяющего грубо дифференцировать световой фон окружающей обстановки, незрячий обнаруживает в пространстве препятствия. При более значительных остатках зрения оно используется для распознавания различных объектов, регуляции трудовых действий и так далее. Благодаря этому быстрее воспринимаются предметы и явления, обогащаются представления о них. Однако наличие даже незначительных остатков зрения тормозит развитие культуры осязания, так как во всех видах деятельности лица с аномалиями зрения пытаются использовать его даже в операциях, практически недоступных и вредных для дефектного зрительного анализатора. Например, при чтении брайлевского шрифта. В целом же остаточное зрение имеет огромное положительное значение в жизни и деятельности инвалидов по зрению. Забота о сохранении и развитии его должна стать одной из первостепенных задач не только врачей-офтальмологов УПП, но и каждого ответственного за трудоустройство, бытовое и культурное обслуживание инвалидов по зрению. Особое значение в этом приобретают содержание и методы профессионального обучения учащихся школы слепых и молодых рабочих УПП. Хоть у них и сохранилось остаточное зрение, они должны уметь работать при помощи осязания. Наблюдения показывают, что многие рабочие представители администрации не проявляют должной требовательности к соблюдению охранного режима даже в тех случаях, когда использование остаточного зрения не диктуется производственной необходимостью. На ряде предприятий не соблюдаются нормы освещенности рабочих мест и помещений. Рабочие выполняют операции, противопоказанные при данной клинической форме заболевания органа зрения и так далее. В результате может ухудшиться состояние зрения. Врачи-офтальмологи и инженеры по рациональному трудоустройству, должности которых недавно введены на предприятиях УТОС, помогают незрячим выбрать профессию, отвечающую особенностям их психофизического развития. Кроме того, большое значение имеет систематический контроль за состоянием остаточного зрения у рабочих для своевременного предотвращения вредного влияния отрицательных факторов. Сохранение остаточного зрения у рабочих и служащих УПО и УПП – огромная по своей психологической и социальной сущности задача. На современном этапе развития украинского общества слепых ее необходимо и возможно решить положительно. Создание благоприятных условий для сохранения остаточного зрения тесно связано с течением глазного заболевания. Клинические данные о глазных заболеваниях у инвалидов по зрению показывают, что у части из них болезненный процесс продолжается и обнаруживает тенденцию к ухудшению. У некоторых инвалидов отмечаются положительные сдвиги, и зрение улучшается. Естественно, что стабилизация заболевания, улучшение или постепенная утрата зрения не проходят бесследно для психики человека. Это сказывается, в частности, на его отношении к окружающей среде, к труду, на настроении, познавательной и общественной активности и другое. Ухудшение зрения создает предпосылки для пессимизма, эмоциональных вспышек, раздражительности, безразличия к своим обязанностям. Когда зрение улучшается, у человека может появиться излишняя самоуверенность, ослабление самоконтроля за состоянием зрения. Однако нельзя делать однозначный вывод о характере или влиянии только течения болезни на личность человека. Человек, живя и действуя в определенной среде, подвергается различным влияниям, которые или смягчают, или обостряют воздействие того или иного фактора, в данном случае болезненного процесса. Поэтому от среды в широком смысле слова, где живут и трудятся инвалиды по зрению, зависит степень тяжести влияния заболевания на личность. При решении вопросов, связанных с рациональным трудоустройством, организацией трудовой и культурно-массовой деятельности, быта инвалидов по зрению, необходимо учитывать все факторы. Полная реализация гуманных принципов социалистического общества по отношению к инвалидам по зрению – предполагает сугубо индивидуальный подход к каждому человеку, всесторонний и объективный учет особенностей его развития, а также факторов, влияющих на становление механизмов компенсации слепоты.